Так вот, иногда, увлекшись разговором, тетушка Хрисула в самом деле упускала из виду Деспину. Однако, опомнившись и сообразив, что она племянницу видела несколько мгновений тому назад, она спокойно вставала и, как бы по своим надобностям, уходила на кухню. И если она замечала, что Деспина куда-то ушла, а Харлампо и все молодые люди, пришедшие в большой дом, сидят на месте, то она довольно долго терпела ее отсутствие. И тут обитатели большого дома или его гости нарочно пытались вызвать в ней тревогу, спрашивая, куда, мол, запропастилась Деспина. «А, — говорила тетушка Хрисула и отмахивалась, — мол, и знать не знаю, и знать не хочу». Но если тетушка Хрисула, заметив отсутствие Деспины, вспоминала, что она, скажем, увлекшись разговором, уже минут 10 как выпустила ее из виду, а Харлампу или кто-нибудь из молодых парней тоже исчез, она забывала о всякой маскировке. «Деспина!» — кричала она и вскакивала, словно пытаясь голосом, еще до того, как добежала до кухни, удержать ее от гибельного шага. Любоваться многообразием и богатством тактики тетушки Хрисулы в охране невинности Деспины было любимым занятием обитателей большого дома. Иногда бывало, и Деспина исчезала на кухне, и тетушка Хрисула прекрасно знает, что Харлампо там, но почему-то никакого волнения не проявляет. Эта тончайшая, по мнению тетушки Хрисулы, хитрость доставляла обитателям большого дома особенно утонченное веселье. «Хрисула», — говорил кто-нибудь и многозначительно кивал в сторону кухни, — «там Харлампо и Деспина». «А-а-а!» — махала рукой тетушка Хрисула, — «жених и невеста». Проходило еще какое-то время, и снова с великой тревогой напоминали тетушке Хрисуле о неприлично затянувшемся пребывании на кухне Деспины и Харлампо. «А, — говорила тетушка Хрисула и, махнув рукой, добавляла по-русски «к чертум». Чем же объяснить такую беззаботность тетушки Хрисулы? Тетушка Хрисула точно знала, что сейчас на кухне старый Хабук, но думала, что другие об этом не знают. Харлампо и дедушка Хабук ночью спали на кухне. Деспину и тетушку Хрисулу укладывали в лучшей комнате, в зале. И хотя там стояли две кровати и две кушетки, тетушка Хрисула раз и навсегда отказалась спать в отдельной кровати. Она спала вместе с Деспиной. Ложились они в кровать не валетом, а головой в одну сторону. По уверению моих двоюродных сестричек, спавших в этой же комнате, не исключено, что насмешницы преувеличивали, тетушка Хрисула, укладываясь, наматывала на руку длинную косу Деспины, чтобы та ночью не сбежала к Харлампу. По уверению тех же сестриц, тетушка Хрисула за ночь несколько раз, не просыпаясь, произносила «Деспина» и, опять же, не просыпаясь, подергивала руку, чтобы почувствовать тяжесть головы Деспины, чтобы убедиться, что она не сбежала к Харлампу, добровольно отрезав свою косу. Однажды, дело было к вечеру, Деспину удалось послать за водой к роднику именно тогда, когда Харлампу пас кос возле родника, а тетушка Хрисула об этом не знала. Она думала, что он, как обычно, ушел в котловину с обида. Вернее, так оно и было. Но по договоренности с дядей Исой, он должен был помогать ему щепить трань возле родника, и вот туда, через котловину с обида, он перегнал своих коз. Все обитатели большого дома и ближайшие соседи, разумеется, все, кроме старого Хабуга, которого в эти планы никто не посвящал, с любопытством ждали, чем чем это все кончится?